защите, Иль со щитом вернусь тебе из Палестины. Молва о подвигах моих шумя придет моим предтечей, и лавры из нежных рук твоих наградой будет мне и встречей. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Клянусь со сердцем и мечом, или на щите, или со щитом. Со щитом, или на щите, или со щитом.